Глава вторая. Утром я почувствовал себя счастливым. Тяжелое одеяло придавило к постели, и я пролежал в ней неприлично долго. А выбравшись, не нашел в себе сил переодеться, так что спустился на первый этаж в пижаме, привезенной отцом из Индии. Осмотрев кухонные шкафчики, я понял, что меня здесь ждали. Нашлись и кофе, и даже хлеб, который, правда, успел зачерстветь. Когда на глаза попалась старая турка, я невольно рассмеялся. Как мало человеку порой нужно. В суете дней мы так часто забываем о простых радостях. Чуть погодя, кофе был готов. С наслаждением, сделав первый глоток, я замер у окна, за которым начинался серый день. Туман редел. Бледное солнце не показывалось из-за густых облаков, но одно его присутствие бодрило и воодушевляло. Буйство зеленеющих кустов, разросшихся во дворе, манило меня. Потому я надел домашние туфли и вышел на крыльцо. Густой аромат кружил голову. Крупные бутоны роз покачивались на легком ветру. Вблизи они оказались еще красивее. Большие, лососевого цвета, они напомнили мне и о Минерве, любившей свой сад, и о войне алой и белой розы. Вдруг захотелось раскинуть руки и поднять лицо к небу, показать Господу, насколько я счастлив и благодарен Ему за то, что Его пути привели меня сюда, в Нейквилл. Признаться честно, покидая родной дом, я был уверен, что меня отправили в ссылку. Но оказалось... Впрочем, пока рано делать выводы. Крупная трехцветная кошка протиснулась сквозь прутья забора и замерла, заметив меня. Я тоже застыл, боясь спугнуть ее. Мы глазели друг на друга довольно долго, прежде чем кошка расслабилась и села, прикрыв лапы роскошным пушистым хвостом. «И откуда ты здесь взялась?» — спросил я, медленно присаживаясь на корточке. Один из слуг в отцовском доме как-то рассказал мне, что животные боятся всего, что больше них, поэтому, чтобы показать свои добрые намерения, стоит присесть и, по возможности, скрыть улыбку, которую животное может принять за оскал. Кажется, совет оказался дельным. По крайней мере, пушистая гостья точно оценила мои старания и подошла ближе. Прохладный влажный нос уткнулся в мою ладонь. Большие уши с кисточками настороженно подрагивали. Когда кошка вознамерилась засунуть морду в мою чашку, я осторожно отстранился и сказал: «Не думаю, что кофе — хорошая идея». Посмотрев на меня большими золотыми глазами, кошка направилась к открытой двери дома. Я проводил ее удивленным взглядом. «Тебя что, кормили здесь прежде?» «Погоди, подожди меня». Она вела себя по-хозяйски, обошла кухню, запрыгнула на стол, а после удалилась в гостиную, важно подняв хвост. Наблюдая за ней, я не заметил, как губы сами собой растянулись в улыбке. Стало ясно, чего мне не хватало. Прекрасной кошки-компаньона, скрашивающей одинокие вечера. «Если у тебя есть хозяин, будет невежливо красть у него любимицу», заметил я, стоя на пороге гостиной с чашкой остывшего кофе в руках. «Но если ты скажешь, что хозяина нет...» Кошка не ответила. Она зевнула, вытянулась во всю свою немалую длину и прикрыла глаза. Разговор был окончен. Леди не желала продолжать беседу. Усмехнувшись, я вернулся на кухню, поставил чашку на стол, а после поднялся на второй этаж, чтобы переодеться. Еды в доме не нашлось, так что стоило найти рынок или магазинчик. Сперва я хотел оставить колорадку дома, чтобы не привлекать лишнего внимания, но потом решил, что это будет не совсем честно по отношению к местным. В таких маленьких городках, как Нейквилл, все соседи знают друг друга в лицо, и появление незнакомца может наделать шуму, а я не хотел этого допустить. Надев черную рубашку, свитер и простые черные брюки, я спустился. Кошка все еще спала на ковре. Если она домашняя, хозяин обязательно начнет бить тревогу. Дурного не будет, если я приючу ее до этого момента, «Уж лучше пусть она спит у меня, чем мерзнет на улице», — решил я, накидывая пальто. Оказалось, что мой дом стоит на окраине Нейквилла, и чтобы добраться до ближайших соседей, требовалось пройти по засаженной кленами аллее. Любуясь большими желтыми листьями, я дошел до изящной каменной арки, символически обозначавшей вход в город. На металлической табличке когда-то было что-то написано, но надпись стерлась, а металл покрылся ржавчиной. Узкие мощеные улочки напомнили о Франции, и я с тоской задумался о времени, проведенном там. Я знал, что обязательно вернусь домой. Моя кровь слышала зов родной земли, и где бы я ни был, мое сердце оставалось верно Англии. На рыночной площади оказалось немноголюдно. Лотки с сезонными овощами соседствовали с уютными магазинчиками, занимавшими первые этажи аккуратных домов, выложенных из уже знакомого оранжево-красного кирпича. Маленький фонтан журчал поодаль. Пара потемневших от влаги скамеек ютилась рядом с ним. Не побоявшись намочить пальто, я уселся на одну из них и достал из внутреннего кармана сложенный лист бумаги и огрызок карандаша. «Дорогой Оскар, я благополучно добрался до Нейквилла. Дорога была сущим мучением. Меня терзали сомнения и страхи. Признаться, они терзают меня и сейчас. Но люди, которых я успел встретить, сумели меня успокоить». Городок оказался совсем не таким серым и грязным, как я думал. Мне выделили дом, и, кажется, я завел кошку. Пожалуй, новостей больше нет. Надеюсь, ты не переживал обо мне и будешь рад получить это письмо. Береги Минерву, не зли отца. Твой брат Аллан. За годы моей учебы мы с братом очень отдалились друг от друга. Уезжая, я оставлял дома угловатого юнца, а вернувшись, обнаружил, что юнец превратился в высокого широкоплечего джентльмена, у которого, кто бы мог подумать, уже пробивались усы. Мы чувствовали неловкость, оставаясь наедине, и это ранило меня. Я всегда любил Оскара, старался быть для него лучшим братом, но годы разлуки сделали свое дело. Он вырос, а я пропустил момент, когда мальчишка стал мужчиной. Как же я корил себя за это? Кто учил его бриться? Кто защищал от хулиганов? С кем Оскар проводил плохие дни? Кто давал ему советы и поддерживал? Ни я, ни его старший брат. «Это не твое дело», — бросил Оскар, когда однажды я попытался объяснить ему, что возвращаться домой за полночь неприемлемо. Позже мы поговорили и, кажется, пришли к пониманию, но я все еще чувствовал себя нежеланным гостем в собственном доме. Возможно, именно поэтому я ухватился за возможность уехать. Смуглая девушка, проходя мимо, уронила горшок с цветком, земля разлетелась во все стороны. Я поспешно встал и кинулся собирать глиняные черепки. «Проклятие, не нужно!» Она подняла голову, ее взгляд зацепился за колорадку, и щеки тут же покрылись темными пятнами румянца. «Прошу прощения, отец!» «Я не стану осуждать вас за сквернословие», — улыбаясь, ответил я. «Плохой день?» «Не из лучших. Все валится из рук». Я выпрямился, все еще сжимая черепки. Девушка убрала кудрявые волосы за уши и представилась. «Эш Питерс. Аллан Уэйн Тиррелл. Можете называть меня отцом Уэйном, если вам угодно». «Отец Паскаль уходит на покой?» Эш нахмурилась. «Он ничего не говорил об этом». «Я приехал, чтобы перенять его опыт», — сказал я. «Вижу, отца Паскаля здесь любят». «Он хороший человек». «Не думал, что в городе так много католиков». «Почти все жители — это паства отца Паскаля. Нам нужно держаться вместе». Эш сдержанно улыбнулась. «Я должна вернуться к делам, отец Уэйн». «Это ваш магазин?» — поспешно спросил я, указывая на приветливую зеленую вывеску «Цветы и травы». «Что вы продаете?» «Моей матери». «Разное. Эш пожала плечами. «А чай?» «Травяные сборы. Их делает ваша матушка», — усмехнувшись, закончил я. «Не посоветуете мне что-нибудь? Хочу пригласить на чай отца Паскаля. Он любит ромашку. Пойдемте». Пряный запах, деревянный пол, потемневший от времени, под потолком балки, на которых сушатся пучки трав. Десятки горшков разных форм и размеров с растениями. Я словно очутился в ином мире. Отчего-то подумалось, что миссис Питерс — крайне приятная особа. Воображение подсунуло мне образ средних лет женщины с теплыми шершавыми руками, образ матери, которой у меня не было. «Обычно он берет это». Эш положила на стол коричневый бумажный пакетик. Протягивая ей деньги, я обратил внимание на чудные кристаллы, лежавшие рядом. «Что это?» «Ничего особенного». Эш прикрыла кристаллы ладонью. «Всего лишь безделушки». «Они очень красивы». «Да, наверное». Она явно хотела, чтобы я побыстрее ушел. «Что ж, люди не должны терпеть мое присутствие только потому, что я священник». Кивнув Эш на прощание, я вышел из магазина и остановился, разглядывая вывески на соседних лавках. Мне нужно было купить хлеб, масло, возможно, кусок хорошего мяса. Обернувшись на топот, я чудом успел отшатнуться и пропустить спешащих констеблей. Один из них, невысокий круглощекий мужчина, резко остановился и спросил. «Вы священник?» «Да, сэр, но...» «Идите за мной. Нам нужны свидетели». Мне ничего не оставалось. Я бросился следом за констеблем, на ходу застегивая воротник пальто, чтобы холодный осенний ветер не выстудил легкие. У входа в узкий переулок столпились люди. Женщины прикрывали рты ладонями, качали головами и перешептывались. «Разойдитесь! Приказываю, немедленно отойдите!» Худощавый высокий констебль стал распихивать зевак. Я понял. Произошло что-то дурное. «Не думал, что здесь столько народу», — пропыхтел мой круглощекий сопровождающий. «Простите, что заставил вас идти с нами, отец». «Ничего, если здесь...» — я прочистил горло. «Кто-то погиб, я могу...» «Черт возьми, это старик Бобби!» — воскликнул кто-то. Констебли поспешили на голос. Я последовал за ними, хоть и понимал, что ничем не смогу помочь. На брусчатке распростерся человек. В полумраке переулка я не смог разглядеть его лица, потому приблизился и тут же перекрестился. Из-под приоткрытых век проглядывала белизна затянутых посмертной пеленой глаз. Под головой растеклась лужа темной крови. «Бобби Бишоп», — сказал круглощекий констебль. «Трубочист». «Должно быть, он сорвался». Сокрушенно покачал головой второй констебль. «Проклятие! Луиза сойдет с ума от горя!» Я разглядывал несчастного трубочиста с жалостью. Судя по всему, у него была семья, которой вскоре придется надеть траур. «Мне очень жаль», — тихо сказал я. «Проклятие!» — повторил высокий констебль. «Разгони зевак, гард! Я пока прикрою беднягу». Я отошел в сторону и замер. Прирос к месту. Видеть покойников мне доводилось множество раз, но они всегда были чисто вымыты, причесаны, одеты в свои лучшие одежды и лежали в гробах. Сейчас же передо мной предстал уродливый лик смерти, не приукрашенный, не надушенный, а кровавый и грязный. Ужасающий. «Прошу прощения, отец!» Гард неловко мялся, стоя передо мной. «Мне правда жаль, что вам пришлось увидеть это». «Думаю, мы с мистером Бишопом увиделись бы рано или поздно. На его похоронах уныло откликнулся я, оглушенный произошедшим. Кажется, вы хорошо его знали». «Его все знали. Здесь, в Нейквилле, мы знаем каждую собаку». «И о том, что вы приехали, тоже ходили слухи». Гард снял форменную фуражку и промокнул вспотевший лоб платком. «Еще раз прошу прощения». «Благослови вас Бог», — едва слышно попрощался я и поспешил покинуть переулок. Казалось, запах крови преследовал меня. Пересекая рыночную площадь, я думал лишь о том, как вернусь домой и смою зловоние смерти. Отчего-то тошнило. Пальцы дрожали. Сорвался. Просто не удержался на крыше. Какая нелепая смерть. Когда за спиной остались и последние дома, и каменная арка, меня уже трясло. Сорвавшись на бег, я помчался в сторону своей калитки, напуганный неизвестно чем. В шорохе листьев мне чудились шаги, в вое ветра стоны. Чей-то взгляд жёг спину, но я не оборачивался, не мог обернуться, потому что знал, если я увижу это, то... Из кустов на дорогу выбежала кошка. Я едва не налетел на нее, но вовремя остановился. В золотых глазах читалась укоризна. «Боже, это ты!» Подхватив кошку на руки, я спрятал лицо в пушистой шерсти и рассмеялся от облегчения. Сердце забилось медленнее, зубы перестали стучать. Я едва не обезумел от ужаса. «Ты уверена, что хочешь жить под одной крышей с трусом?» Кошка не ответила. И слава Господу! «Пойдем домой. Но боюсь, что мне нечем тебя покормить». Заметив у калитки человека, я подумал было, что нашелся хозяин кошки, но, приблизившись, узнал отца Паскаля. «Подумал, что вы наверняка не знаете, где раздобыть еды», сказал он, когда я подошел ближе. В руках он держал большой бумажный пакет. «Вижу, вы нашли компанию, отец Уэйн». «Вы наш спаситель», — выдохнул я. Кошка прибилась ко мне утром, я думал, она домашняя, но... «Если кто-то потерял ее, об этом скоро будет знать весь город», — заверил меня отец Паскаль. «Что вы думаете о пудинге с почками?» «Думаю, что не умею его готовить», — признался я. «В таком случае вам очень повезло, потому что я настоящий мастер в этом деле. Позволите похозяйничать на вашей кухне?» «С удовольствием». Я распахнул калитку. «Входите». Было неловко сидеть без дела, но отец Паскаль не подпустил меня к готовке. Пришлось переодеться и отвлечь себя завариванием травяного сбора, который продала мне Эш. «Да что вы! Бедная Луиза!» Я успел рассказать отцу Паскалю о случившемся с трубочистом, и лицо его потемнело от горя. «Чита Бишоп. Я знаю их с тех пор, как они переехали сюда. Прекрасные люди. Должно быть, завтра Луиза придет договариваться о похоронах. Я знаю, что у Господа свои планы на каждого из нас, но смерть этого бедняги шокировала меня», — признался я. «Не могу поверить, что жизнь может так легко оборваться». «Потому что вы молоды, отец Уэйн. В вашем возрасте не пристало думать о смерти, поэтому гибель Бобби так вас напугала. За несколько дней до вашего приезда погиб кровельщик», — вдруг добавил отец Паскаль. «Молодой, сильный юноша. Констебли решили, что он тоже просто сорвался с крыши». «Вы говорите так, будто не согласны с ними», — заметил я, обернувшись. Отложив нож, отец Паскаль повернулся ко мне, скрестил руки на груди. Взгляд его льдисто-голубых глаз вновь стал пронзительно острым. «Странные совпадения», — наконец сказал он. «Здоровые, полные сил мужчины просто падают с крыш, как переспевшие яблоки с веток. Это кажется мне неестественным». Он смотрел на меня так, словно ждал чего-то, но мне нечего было сказать. Я лишь пожал плечами и потянулся за чашками, надеясь, что мое молчание достаточно красноречиво. «Год назад, перед смертью лорда Томеску, в Нейквилле тоже погибло несколько человек», — настойчиво продолжил беседу о мертвецах отец Паскаль. «Думаете, между этими смертями есть связь? Тогда вам лучше обратиться к констеблям. Я ничего не смыслю в подобных делах. Но если говорить откровенно, не вижу ничего странного в том, что трубочист и кровельщик сорвались с высоты. Это опасная работа». Отец Паскаль кивнул и, наконец, вернулся к готовке. Выдохнув, я налил ароматный отвар в чашки и сел за стол. От разговоров о смерти меня охватывала оторопь. «И все же мне кажется, — неожиданно заговорил отец Паскаль, — что все это неспроста». «Неужели он стал таким мнительным из-за возраста?» — подумал я, а вслух спросил. «А что констебли?» «Называют это несчастными случаями и продолжают отсиживаться в булочной миссис Эйрл. Они показались мне надежными людьми». «А я и не говорю, что они ненадежные люди, отец Уэйн». Отец Паскаль снова повернулся и посмотрел мне в глаза. «Но бывают вещи, которые сложно назвать очевидными. Не понимаю, о чем вы говорите». «Пахнет ромашкой. Это сбор миссис Питерс». Больше к разговору о странных смертях отец Паскаль не возвращался, и я был рад этому. Руки все еще подрагивали от пережитого мною шока, и даже уютный свет газовых рожков и тепло дома не помогали успокоиться. «Вы думали о тексте воскресной проповеди?» — спросил отец Паскаль, когда исходящие паром тарелки уже стояли перед нами. «Еще не успел», — честно ответил я. «Но у меня есть пара идей». «Вы всегда можете обратиться ко мне. В конце концов, вас отправили сюда именно за этим». «Благодарю вас, отец Паскаль. Я очень рад, что вы...» «Оказались не старым упертым бараном. Да, я помню». Он тихо рассмеялся, а я лишь вяло улыбнулся и взял вилку. Пудинг удался. Казалось, я не смогу проглотить ни кусочка, но тающие во рту почки убедили меня в обратном. «Очень вкусно! Если снова окажетесь без еды, приходите ко мне. Мой дом неподалеку от рыночной площади. Нечем дышать. Я открою окно». «Это все газовые рожки». Я поспешно кивнул. «В больших городах электричество теснит газ», — сказал отец Паскаль, вернувшись за стол. «Возможно, скоро оно появится и в Нейквилле». «А здесь всегда так темно?» Я посмотрел в окно, за которым сгущались ранние сумерки. «Примерно раз в год погода сходит с ума, и мы не видим солнца несколько месяцев, лишь его бледную тень». «Как необычно». «В Нейквилле много всего необычного». То, каким тоном отец Паскаль произнес это, заставило меня насторожиться. «Я должен что-то знать?» — прямо спросил я, пытливо глядя на него. «Еще не время», — неожиданно серьезно ответил отец Паскаль и резко поднялся на ноги. «Мне пора. Думаю, безутешная родня бедняги Бобби уже отправила кого-то ко мне, чтобы договориться о похоронах. И, Аллан, кое-какие продукты еще остались в пакете. Займитесь ими, чтобы они не испортились». Мы попрощались. Я проводил отца Паскаля до калитки и долго смотрел вслед удалявшейся фигуре. На душе от чего-то было прескверно. Съеденный пудинг превратился в тяжелый ком и камнем лежал в желудке. Меня опять затошнило. Вернувшись в дом, я запер дверь и замер, прислушиваясь к тишине, нарушаемой лишь шипением газовых ламп. И вдруг... шаги! Кто-то медленно крался по коридору второго этажа прямо над моей головой. «Боже, Аллан, что с тобой происходит?» — раздраженно подумал я. «Кто здесь?» Никто не откликнулся. Этого следовало ожидать. Дом на отшибе, единственные мои соседи — покойники на церковном кладбище, и я скорее поверил бы в то, что кто-то из них восстал и явился по мою душу, нежели в то, что сюда успел проникнуть вор. Однако отец учил меня быть осторожным. Скользнув в гостиную, я схватил кочергу, стоявшую у камина, и медленно двинулся к лестнице. Силен в драках я никогда не был, и в том, что любой вор с легкостью отнимет у меня оружие, не сомневался, но с кочергой все же чувствовал себя увереннее. Остановившись у лестницы, я прислушался. Шаги на втором этаже тоже затихли, словно незваный гость издевался надо мной и повторял каждое мое движение. «Спрошу еще раз, кто здесь?» Не дождавшись ответа, я взошел на первую ступеньку. Ладони вспотели, сердце билось громко и яростно, щеки горели от прилившей к ним крови. С каждым шагом дышать становилось все сложнее, и когда из полумрака второго этажа вынырнула кошка, я отпрянул и едва не потерял равновесие. «Ты...» Мне стоило большого труда не выругаться. Справившись с собой, я прислонил кочергу к стене, подхватил кошку на руки и прошипел. «Я ведь мог ударить тебя. Не смей меня пугать, Богом прошу. Я ведь не желаю тебе зла». Не уверен, что кошка поняла меня. Она лениво прикрыла глаза и зевнула. Мы вместе вернулись в гостиную. Я усадил пушистую компаньонку на диван, а сам разжег камин, чтобы огонь рассеял мои глупые страхи. Наугад, достав книгу из шкафа, я уселся в кресло и начал читать, но навязчивые мысли не позволяли сосредоточиться. Странные слова отца Паскаля, распростертое на брусчатке тело, грядущая проповедь. Смирившись с тем, что почитать не удастся, я просто откинулся на спинку кресла и прикрыл глаза. Спустя мгновение на колени запрыгнула кошка. Она долго вертелась на месте, мяла ткань брюк большими лапами и только после этого уютно свернулась, прикрыв морду хвостом. Кажется, я задремал.